Глава пятая. По последнему санному пути торопила Кинфи обоз за обозом, груженная железом, ядрами и пушками. С ближних и дальних деревень согнали демидовские приказчики, крестьянские подводы, тянулись обозы к утке пристани на реке Чусовой. На берегу белели отстроенные смолистые струги, по селу толпами расхаживал народ. Одних сплавщиков к Чусовой подоспели тысячи. Народ собрался крепкий и озорной, по Чусовой плыть, отчаянному быть. Вода на реке в половодье поднималась высоко и мчала грозно. Река бежала среди гор, каменных утесов, а по ним лепились ели, стремнину перегораживали грозные скалы, бойцы, об их каменную грудь весной часто разбивали струги. По реке славились истори разбойник, собачий, боярин, печка, ермак, крикун, шайтан, всех не счесть бойцов. На дне возле них немало похоронено богатств. Волга весной мчится и разливается неоглядно, Кама с гор бежит быстро, а Чусовая река скачет зверем. Гляди да поглядывай, ухо востро держи, река закружит судно, перевернет вверх дном, а каменную грудь бойца хрестнет — прощай. На приличных горах, как бояре в зеленых бархатных шубах, шумят неохватные, могучие, дозорные богатыри сибирские кедры, на камнях пихта, ели. Эх, будет дорога, буйная река! Снег стаял и шумными потоками сошел с полей и дорог. В утке демидовские приказчики распределяли бурлаков по стругам. На реке сторожили опытные старики, поджидали, когда тронется лед. Перед отплытием Акинфий на коне слетал на заимку к Аннушке. Встретила она печально и покорно. В лесу, в тенистых местах, синел последний снег. На сухой сосне долбил дятел, и по лесу звонко и далеко разносился стук. У лесной дороги голубели подснежники. Распахнув дверь избушки, Анна стояла на пороге и смотрела мимо подъезжавшего Акинфия на шумевшие вершины сосен. Небо раскинулось широкое, синее, по нему легко плыли караваны белых облаков, на пригретых местах пробивалась свежая зелень. Акинфий соскочил с коня, взял киржачку за руку и увел в избушку. Глаза ее смотрели безучастно, а ласки были холодны. В черном платочке она совсем походила на схемницу. — Ну, как живешь, Аннушка? — Акинфи нежно обнял ее, не узнать было грозного невьянского хозяина. — Живется, лес тут шумит, смолой пахнет, а птиц мало. Большие глаза раскольницы печально взглянули на Акинфи. Вдруг она соскользнула со скамьи, упала в ноги хозяину, обхватила колени его и запросила страстно: «Отпусти меня, Акинфи Никитич, дозволь уйти в скиты». «Ой, ты что!» — вырвался Акинфи и обнял ее. «Не могу я!» «Ой, не могу!» — она опустила голову и закрыла лицо ладонями, тяжело дыша, волнуясь, она созналась. «Лежу с тобой, а лукавый шепчет: возьми топор да стукни! Ох, уйди, пока греха на душу не взяла!» «Аль не любишь?» — Демидов крепко сжал руки киржачки. Они хрустнули в суставах, но молотка не шевелилась. Покорно опустила голову, посинелые губы дрожали. Акинфий оттолкнул Аннушку и, взбудораженный, заходил по избе. За соснами погасал закат. Казалось, среди медных стволов пылал пожар. В избушке становилось сумрачно. Акинфка, тряхнув головой, приказал по-хозяйски: «Не затем ехал!» «Стели постель, Анна!» Про себя Демидов подумал, видать, больна девка, ничего, бабушку-знахарку пришлю, с уголька взбрызнет, пройдет. Аннушка покорно послала постель хозяину. Ночью над бором ударил первый гром, по темному небу вспыхивали зеленые молнии, по лесу шел несмолкаемый гул, шумел ливень, от громовых раскатов сотрясались стены избушки. Акинфи, раздетый босиком, вышел во двор. Ветер раскачивал могучие сосны, дождь был теплый, по оврагам гремели ручьи. Демидова сразу промочило, он стоял с непокрытой головой и ликовал, когда над лесом вспыхивали молнии. Чусовая тронется. Лес источал смолистый запах, в лужах пузырилась теплая дождевая вода, Акинфи пристально вглядывался в темень и чутким ухом прислушивался к шуму. Он забыл Аннушку, теплую постель, мокрый, дождевая влага стекала, как с борзой. Он пробрался в сараюшку и вывел коня. Гремел гром, полыхали молнии. Хозяин оседлал коня, забежал в горенку, оделся. На секунду в сердце у него шевельнулось теплое, хорошее чувство к Аннушке. Он подошел к постели и наклонился. — Бывай здоровой, Аннушка. — Да ты что? — приподнялась она с постели. Приподнялась она с постели, испуганными глазами посмотрела на Акинфия. Чусовая, стало быть, трогается. Да, он вскочил и, стуча подкованными сапогами, выбежал из хотенки. Она бросилась к окну. Над лесом рванулось ярко-зеленое зарево и угасло. Раз за разом ударили и прогремели раскаты грома. При свете молнии увидела Аннушка. По лесной дороге мчался темный всадник. Конская грива метнулась под ветром, и конь голосисто заржал. Конский топот стихал под шумом ливня. Киржачка ткнулась лицом в подоконник и горько заплакала. Акинфий прискакал к пристани на рассвете. На берегу толпился народ, ночью огромный вал покрушил льды. И теперь чусовая вздулась, пенилась, с ревом рвала ледяные крыги. Они налезали одна на другую, скрежетали, по небу плыли низкие серые тучи. Струги стояли в затоне наготове. Навстречу Акинфию прискакал Масолов. Его бычья шея была темна от весеннего загара. «Заиграла реката!» — закричал приказчик. «Сам вижу!» — Акинфий хлестнул по коню и поскакал к стругам. На стругах суетились бурлаки, у поносных сидели по два десятка молодцев и выжидали сигнала. Завидев хозяина, народ засуетился пуще, а многие поснимали шапки. Подъехав к реке, Демидов соскочил с коня и отдал поводья Масолову. — В Невьянск! — Да за народом смотри, за хозяина оставляю. Масолов сидел на коне грузно, уверенно ответил: — Плыви смело, Никитич, за делом догляжу по-хозяйски. Акинфий поднялся на первый струк, у потесных стали рулевые. К полудню река на вспененных волнах пронесла льды, вода очистилась. Серые тучи поредели, Акинфий взмахнул шапкой, на берегу леса ахнула пушка, за рекой отозвались дали, Акинфий крикнул: «Отдавай снасть!» Подобрали пеньковый канат, освобожденная барка тихо тронулась, бурлаки хватились за потесы и повернули барку в течение. Плавным полукругом барка прошла поперек реки, попала в стремнину и понеслась вперед. От пристани один за другим отплывали демидовские струги. Народ позади отставал, уходил в туман, свежий ветер разогнал тучи, выглянуло солнце, озолотило лес и поля. Мимо барок бежали горы, кедры, редкие починки и сельбища, хмурые ели, скалы. мимо, мимо, река ревет, как разъяренный зверь, и плечистые рулевые, пружиня крепкие мускулы надрывались, борясь с бушующей стремниной. Акинфий стоял на носу баржи и глядел вперед. Навстречу с грохотом приближались скалы бойцы. «Берегись!» — закричал Акинфий. Серый камень тяжелой громадой перегородил стремнину, и вода с плеском и грохотом билась буруном. Плыли, мимо пронеслись часовые городки, рубленные строгановыми, на бревенчатых башнях темными жерлами грозили древние пушки, пронеслись мимо бойцов. Народ суетился, опасались вот-вот струк стрелой удариться о серый камень, разобьется в дребезги, и бурун унесет его на дно. Акинфий молча сжимал челюсти и зорко глядел на скалы. Сердце было твердо, и он не ощущал страха. И позади плыли 60 стругов, груженных железной кладью. Приказчики из сил выбивались, знали: упустишь барку, убьет Демидов. Оно так и вышло. Под разбойником один из стругов нанесло на каменную грудь, завертело, качнуло, и груженный железом струг пошел на дно. С тяжелой кладью пошли на дно и бурлаки. Семеро бросились вплавь, но стремнина захлестнула отважных. И только двое добрались до берега, отлежались и сбежали в лес. В устье чусовой струги стали на якорь. Дознался Акинфий о беде под разбойником, потемнел. Сбегли? Их счастье! Подохли бы под плетью. Поднял серые глаза на приказчика и наказал строго: согнать народ с деревень и со дна добыть железо. Государеву добру не гибнуть в омуте. Струги отплыли дальше. По вешней воде сплыл Акинфий Демидов к Волге-реке. Вверх по Волге, до Нижнего Новгорода и далее по Оке струги тянули бичевой. Шли бурлаки, впряженные в лямку с малыми роздыхами. Надо было торопиться, пока в верховьях не спала вода. Пели грюны унылые песни в трудовой шаг. На перекатах случалось, баржа садилась суханьем, надрываясь, снимали и тащили дальше. Вечерами на бережку жгли костры, обогревались, спина бурлацкая гудела от лямки. Спустя несколько недель Акинфий Демидов сплавил военные припасы в Москву и сдал в пушечном приказе, а сам выехал в Санкт-Петербург. Приехал Акинфий Демидов, когда батя на Мойке-реке отвели немалый участок землицы, и сам государь велел Демидовым строиться. «Эх, и не ко времени это подошло», — жаловался Никита сыну, — «и без того рабочих рук великая недостача». Акинфий Никитич добрался до санкт-петербургского губернатора Александра Даниловича Меншикова. Тот сразу признал Тулика: «А, кузнец, к добру ты, молодец, пожаловал! Хоромы возводить надо!» И Меншиков был все так же строен, румян и ловок, только появилась важная осанка, да преображенский мундир сменил он на бархатный камзол со звездой. В обращении с Демидовыми остался прост. Пробовал Акинфий отнекиваться от стройки хлопотами по государеву делу, но губернатор не унялся. — А ты там успевай, да и тут не зевай. Строй! И так и не договорился Акинфий об отсрочке. Вместе с батей они обдумывали, как бы урвать у губернатора рабочих рук, да сманить на каменный пояс иноземных мастеров, могущих лить пушки. Губернатор меж тем проявлял необыкновенную ретивость. Каждый день его можно было встретить на стройке, то в крепости, то в гавани, то на каналах, где рубили мосты. Вставал Меншиков зарей, был бодр, энергичен и всюду поспевал. Демидовы восхищались. Вот Господь Бог царю работничка послал, и царь Петр Алексеевич снова отбыл в Ладогу спускать на воду вновь отстроенные фрегаты.